По случаю дня рождения великого Ким Чен Ира ему сделал подарок национальный председатель партии Возрождения и прогресса Нигерии Гузель Унази. Его передал Гузель Унази 10 февраля чрезвычайному и полномочному послу нашей страны в Нигерии.